«Когда-то в детстве я ел обезьяньи мозги», — в неопределенном тоне проговорил президент. Хакли кивнул. «У меня тоже возникли похожие ассоциации, хотя эта штука гораздо сложнее организована». «Что вы хотите сказать с этим словом «организованная»?» — вмешался Грей. «Она работает». «Работает?» «Да, мы это выяснили только вчера. Издает короткие электромагнитные волны, очень разнообразные. И в последние часы этот процесс резко усилился». Президент уже собрался приступить по бокалам, но приостановился. «Вы хотите сказать, профессор, что она искусственного происхождения?» «Безусловно, не искусственного. Нет ни малейших техногенных признаков». «А из чего состоит?» «Мы сделали полную рентгеноскопию. Внутренняя часть представляет собой сложные соединения кремния с несколькими тяжелыми металлами. Верхний слой, по сути, кремниевое оптоволокно». Гости на некоторое время задумались. Первым из раздумья вышел Брук, вспомнивший о президентских обязанностях. «Ваш бокал, профессор. И твой, Норман». «Эй, Норман, у тебя есть идея?» «Соображение. Излагай». «Во-первых, искусственное кремниевое оптоволокно не получено даже в лабораторных условиях. С этим бьются и вполне безуспешно». «То есть прямое доказательство того, что предмет не искусственного происхождения?» «Да. Зато природа умеет создавать такое волокно. Были сообщения, что оно обнаружено у глубоководных морских губок». «Об этом уточним дома». «Где?» «У первой леди. Она же закончила окинологический факультет в Сан-Франциско». «Ах, вот как». Брук понял бокал. «Ну, будем еще здоровее». «Будем». «Во-вторых», — Грей кивнул на экран, «эта штука похожа на конструкцию, сочетающую генерацию электромагнитной энергии с последующим излучением ее поверхностным слоем». «Поясните, коллега, про генерацию», — попросил Хакли. «Вы, кажется, в последнее время занимались именно магнетизмом тяжелых металлов». Пытался исследовать их возможности обменного взаимодействия. Брук утер платком губы. «Давай поподробнее. Это связано с магнитострикцией, сжатием, растяжением?» «В том числе. Эффекты могут быть гораздо большими, чем ранее предполагалось. Но посмотрим на все с другой стороны. Ведь человеческий материальный состав построен на легких или сравнительно легких элементах. А его функциональная система базируется исключительно на электромагнитных сигналах, и вся внутренняя химия работает прежде всего на то, чтобы создавать микроуровневые разности потенциалов». Оба подумали и согласно кивнули. «Вода, два атома водорода и атом кислорода, с точки зрения количественного состава атомов и электронов, представляют собой бедненькую структуру». «При том, что с ней еще не разобрались до конца», — предупредил Хакли. «Именно. И атомы кальция и калия примитивны сравнительно с атомами тяжелых металлов». Брук повел головой из стороны в сторону. «Огромные резервы взаимодействий, ты хочешь сказать?» «Да, и чем больше масса единицы вещества, тем больше эти резервы». «Потенциально это следует из формулы полной энергии Эйнштейна», — согласился Хакли. «Верно. Но не казалось ли вам, коллеги, что наша наука очень легкомысленно относится к этому самому понятию «потенциально»? Мы забываем, что любая потенция должна допускать сколь угодно близкую к себе реализацию, иначе ее линия лежала бы гораздо ближе». Хакли, соглашаясь, улыбнулся, а Брук, пожалев о временах Канта с его умиротворяющим непознаваемым, разлил остатки вина. «Итак, та самая формула энергии Эйнштейна — масса на квадрат скорости света. Колоссальная энергия, тающаяся в веществе, но почему-то принято думать, что это энергия распада». «Я тоже себе так мыслю». Брук направился к столику за вазочкой с орешками. «А разве дело обстоит по-другому?» «Тогда скажи, каким должен быть процесс реализации такой энергетической потенции хотя бы на четверть?» Тот вернулся назад. «Ах, крокодил его маму. Об этом вот я не думал. Великолепный персидский миндаль, между прочим». «Любопытно, любопытно», — поощряя Грея, продолжить произнес Хакли. «Обменное взаимодействие, как вы знаете, было обнаружено формальными приемами квантовой механики. Однако это подсказывает и здравый смысл. Электронные оболочки атомов должны взаимодействовать. Причем не только между атомами, но и внутри атомов, между собой. И кроме того, моменты вращения этих самых электронов тоже могут быть синхронизированы». «Вы хотите сказать», — Хакли чуть скептически улыбнулся, «что полная синхронизация магнитных моментов электронных оболочек и самих электронов поведет к выделению полной энергии?» «Не знаю. Это крайний случай, и тогда вещество должно просто превратиться в волну». «Логично», — согласился Брук, один поедая орешки. «При полном резонансе полетит любая материальная структура». И, опережая Грея, кивнул головой. «Ты прав, не полетит, а энергопреобразуется». Таких эффектов я, разумеется, не получал, но раскачать структуры тяжелых металлов мне все-таки удалось. Каким образом, коллега? Бесполезно, например, попробовать раздавить вирус или бактерию, верно? Однако их можно уничтожить мизерным количеством вещества, портящего их среду существования, а средой существования атомов металлов являются электромагнитные колебательные процессы. Грей сделал паузу, допил вино и успел захватить из вазочки уцелевшие два орешка. Прибегну для большей ясности к простому биологическому примеру. Предположим, что жарким летом человек вылез из автомобиля, где работал кондиционер. Что произойдет с его организмом? Понятное дело. Брук тщетно пошарил глазами по вазочке. Потеть начнет. Да, проще говоря, подстраиваться. И то же самое случится, если он через какое-то время вернется с жары в машину. Теперь я задам вопрос. А что будет происходить с человеком, если каждую секунду температура станет меняться с прохладной на жаркую и обратно? Наступило молчание. Профессор озадаченно потер переносицу, а Брук выкатил глаза и широко развел руками. Даже папа до этого не додумался. А произойдет то, что организм человека потеряет представление об окружающей температуре. Хотя я и не проверял, не сомневаюсь, организм предельно мобилизуется и попытается включить нечто из тех резервов, которые не используются в обычной жизни. Постойте, коллега. Я, кажется, начинаю догадываться. Вы резко меняли внешнее электромагнитное поле, и частота этих изменений превосходила внутренние колебательные частоты атомов? Абсолютно верно. И я догадываюсь, эксперимент был очень длительным. Конечно. Ведь и для человека резкие температурные изменения на очень коротком отрезке времени будут малочувствительны, а для металла тем более. Времени и средств потратить пришлось очень много. Зато результаты... Ну-ну, поторопил Брук. Обменное взаимодействие возрастало в 7-8 раз, а магнитострикция приводила к сжатию вещества почти в 2 раза. А главные металлы в таком раскачанном состоянии начинают реагировать на внешние электромагнитные волны, то есть ориентироваться на информацию от внешней среды. «Восхитительно!» — тихо произнес Хакли. А Брук легко поднял его от земли и прижался щекой к щеке. «Ты гений, Норман, чтобы из пальмы упал!» И тут же вспомнил. «Ребята, но я все-таки хочу знать, какие хорьки лезут в закрома моей родины!» «Чтобы у них хвосты завшивели!» — вежливо поддержал профессор. Вертолет сел прямо на причал, который уже был оцеплен полицейскими во главе с круглым начальником, и Брук велел пилоту убраться, потому что места на всех не хватало. Яхта выглядела как последняя заморашка. Белые пятна краски вперемешку с темной стальной поверхностью и обнажившимися в отдельных местах сварочными швами и клепкой превратили бывшую красавицу в оборванку. Хакли с удивлением глядел на вытянувшийся вдоль причала высокий борт. «Не палуба у нее вся такая?» «Такая», — подтвердил оберполицейский. «Я все думаю, зачем при ночном угоне понадобилось разрубать канаты?» «Канаты были разрублены?» — спросил уже Грей. «Да, не здесь, на причальных креплениях, а там, на палубных». «Ясно, зачем», — недовольно пробурчал президент. «Отсекли для скорости электропилой. Я бы и сам так сделал». Никто не стал спорить, а Хакли протянул небольшое сверло с заборником и попросил Грея. «Пока я буду настраивать установку для зондирования, возьмите верхнюю пробу металла». Профессор раскрыл толстый черный кейс с аппаратурой, и Грей направился к яхте. И у края причала понял, что брать пробу от борта не следует. Едва хватает вытянутой руки, и дело может закончиться купанием. Впрочем, на середине был трапик, по которому легко подняться на палубу. Поднимаясь, он увидел выехавший на набережную открытый кадиллак, и по женской фигуре на заднем сиденье стало ясно, что прибыла первая леди. Палуба оказалась отделана еще круче, чем борт. Непораженных мест здесь было совсем немного. Но удивительно, шлифованный фабричный металл сам по себе нигде не обнаруживал изменений. Медленно двигаясь к носовой части, Грей всматривался в него. И везде было то же самое. Там на причале послышался голос первой леди. Вот она прокричала ему: «Привет, Норман». Он поднял голову, чтобы ответить, не сделав следующий шаг. И замер, уже видя, но не понимая вполне. В дюйме перед его солнечным сплетением, подрагивая, торчал тонкий металлический шпиль, почти что игла. Звук он только что слышал, короткий, как удар по струне. Мозги с напряжением зашевелились, чтобы понять. Планка оторвалась. Вот она торчит из стены, за которой внутреннее помещение чуть не убило. Он отшатнулся, и снова раздался такой же звук. Другая игла возникла уже снизу, подрагивая концом ремня его брючного пояса. Кровь ударила в голову. Его убивают. и решают все доли секунды. Грай вдруг увидел себя на зеленом поле, застывшим с мечом. Противника нет, только слева. Потом увидел летящий ему навстречу асфальт, резко поджал ноги и приземлился на них без падения. Раздались аплодисменты. Всего в 6 ярдах от него находилась вся честная компания, устроившаяся за спиной Хакли. «Очень пластичный прыжок, Норман», — похвалила первая леди. «И великолепная амплитуда», — добавил ее супруг. Обер-полицейский промурлыкал. «Браво, браво!» «Какое там браво? Его чуть не прикончили!» «Дьявольщина, но, кажется, он сам себе не до конца верит». Он уже стоит рядом, не зная, как сказать, а Хакли, глядя на экран, произнес «Странно». Грей, наконец, собрался и дернул Брука за рукав. «Послушай, эта тварь хотела меня прикончить». Тот не понял. Первая леди услышала и попробовала переспросить. «Что ты хочешь сказать? Там кто-то есть?» Однако профессор теперь уже громко и удивленно говорил. «Ничего не понимаю. Не понимаю, что это такое». И, повернувшись к ним, показал на экран. «Действительно». Там нарисовалось странное изображение. Контур яхты отчетливо обозначивался, но это была не яхта. Это был причудливый куст, прочертивший внутренний контур судна множеством изломистых линий. «Ё-не-моё!» — выдал Брук, его указательный палец застыл в направлении экрана. «Век с пальмы не слезать», — поделился своим впечатлением обер-полицейский. Напоминая чем-то структуру глубоководной губки, сосредоточенно глядя, произнесла первая леди. А в голове Грея беспокойный голос начал вдруг повторять. «Время, время, время». Что-то он должен сделать, потому что люди смотрят совсем не туда. Противник сейчас начнет. «Бзить!» И второй такой же звук. Вот он видит одну стрелу из борта, вонзившуюся концом у ног оберполицейского, и где-то вторая, но это всего лишь пристрелка. И никто еще ничего не заметил. «Уходим!» Бесполезно тащить за руку Брука. Для этого нужен кран. «Уходим!» Грей схватил первую леди, и прямо между их головами прошла металлическая игла. Торчать у середины яхты нельзя, но вдоль по причалу уже не уйти. Хакли качается, как бабочка в воздухе, хватая его руками. Блестящий на солнце тонкий клинок на несколько дюймов вылез у него из спины. «В воду!» Грей швырнул в открытое пространство по другую сторону причала первую леди и успел увидеть только, как Брук лежа выворачивается из штанов. Он прыгнул сам, вынырнул и чуть не захлебнулся от большой накрывшей волны. Снова вынырнул, и рядом всплыла голова президента. Первая леди, так и не поняв, в чем дело, высказывалась многоэтажным, а обер-полицейский, оставшийся там, на причале, демонстрировал чудеса эквилибристики. «Прыгай ты, член банановый!» — заорал Брук. В ответ раздалось. «Я не умею плавать!» Из средней части яхты торчало уже не менее 2 десятков смертельных игл, достигавших этого края причала, и Грей ни секунды не сомневался, что жизнь бедняги прямо сейчас оборвется. Круглый человек сделал себе на погибель 2 шага навстречу смерти и, резко сместившись, понесся под иглами вдоль кормы яхты с неправдоподобной скоростью. «Какой прорыв по краю, Норман! Уходит, акула, меня заешь!» Клобок, одолев опасную зону, тоненько заорал. «Стреляйте!» и заметался зигзагами. «Да не в меня, идиоты!» А к ним уже подходил катер. Первая леди, досказывая свое недовольство, ловко перемахнула за борт, потом влез Грей, и всем пришлось двинуться на другую сторону, чтобы президент, помещаясь, не перевернул легкое судно. Первая леди уставилась на супруга. «Избавился от штанов, потому что со страху обделался?» «Не, дорогая, 2 стрелы пробили их и пригвоздили меня к причалу. У тебя кровь. Царапина сбоку, а центральная система, не беспокойся, в полной сохранности. Я приказал офицеру, что был за рулем. Сообщи по рации, пусть доставят мою форму. Мы начинаем военные действия». «Форму генералиссимуса, господин главнокомандующий?» «Адмиралиссимуса. Атаку поведем с моря». Катер рванул к берегу. Грей ловил уходящим взглядом яхту с попыткой понять, что там происходит. Несколько десятков солдат поливали яхту автоматными пулями, и обер-полицейский самолично расстреливал ее из пистолета. Глупость скоро закончилась вместе с патронами. Штаб командования разместился в диспетчерской порта в круглой стекляшке на 30-футовой стеле. Главком в шикарном тонкого сукна белом-синем мундире от Готье сидел в кресле и, размахивая сигарой, отдавал приказы. Первым было обращение к гражданам. Враг ступил на святую землю Грандайленда. Он обгадится и будет уничтожен, как равно и те, кто попробует утащить хоть маленькую булавку из магазина. Внушив основную мысль, адмиралиссимус отдал приказ главному фрегату флотилии эсминцу «Крылатый орел» без промедления идти в акваторию порта. Остальным судам следовало не болтаться попусту, а блокировать остров, дабы агрессор не смог подкрепить себя внешней силой. Яхта менялась уже на глазах. Еще несколько минут назад, поднявшись сюда, Грей заметил, что выпущенные из борта иглы куда-то исчезли, а конфигурация яхты не совсем прежняя. И даже заметно не прежняя, потому что верхняя часть отчетливо просела внутрь, а когда, переодевшись в сухую одежду, через минуту взглянув снова, просадка была очень сильной, крыша капитанского мостика почти поравнялась с бортами. «Тонет, что ли, проклятая?» — поинтересовалась первая леди, тоже сменившая мокрое на сухое. «А почему так блестит?» — кто-то принес бинокль. «Как это только 20 тонн консервов?» — гневно прозвучал голос Брук. «А где остальные 200? Опять сбагрил?» Генеральный секретарь стал оправдываться. «Норман, металл течет. Ты что-нибудь понимаешь?» «Ты почти права. Редкие металлы обладают в том числе и текучестью. Но ведь раньше она была твердая». Грей быстро объяснил, что такие металлы чрезвычайно валентны в соединениях и могут формировать как очень мягкие, так и жесткие структуры. Сзади разрастался скандал. «Беня не мог сожрать 100 тонн галет. Армия без запасов. Забыл мою книгу «Наука побеждать»? Войну выигрывает тот, кто лучше ест, или люди перестают понимать, за что борются». Яхта уже едва сохраняла контуры судна. Ее верхняя часть ушла вниз и заполнила все до бортов светло-серебристым металлом. От борта он начал течь и на причал. Первая леди оторвала глаза от бинокля. «Он тает, Норман. С кем мы будем воевать?» А в миле от входа в гавань уже появился эсминец и пер к ним полным ходом. «Она не тает, и металл вовсе не жидкий». Грей видел, как быстро растет блестящее пятно на причале, сразу набирая и в площади, и в толщине. Краем оно подползло к телу несчастного Хакли, а еще через 2 секунды сдвинуло его, и труп полетел в воду. Первая леди гневно ударила ногой об пол. «Крокопадла! Чего она хочет?» Брук кричал о недостаче спальных мешков, а секретарь робко указывал, что спать на пальмах проще и безопасней. Обдумав аргумент, президент спросил напрямую. «Ты что? Сказы упал!» Первая леди возмущенно повернула голову. «Знай меру, нельзя так грубить подчиненным!» И, заметив удивление на лице Грея, пояснила. «На нашем острове это крайнее умаление человеческих качеств. Даже дети обижаются». Президент, видимо, сам понял, что перебрал, и смягчился. «Ладно, акулам тебя не отдам. Поедешь послом на Кубу». И, распорядившись подать кофе, присоединился для наблюдения. Теперь уже на причале, колеблясь с неправильными формами, нарастала выпуклая многотонная конфигурация, напоминавшая гигантское сгущение ртути. Президент незамыленным глазом подметил главное. «Ребята, да эта задница перебирается на причал!» Надводная часть металла почти уполовинилась и никак не могла натекать на причал, а только могла втягиваться. Капитан эсминца, уже подходящего к гавани, запросил президента. Брук понес микрофон к губам. «Входите в гавань. Видите в бинокль блестящую дрянь в центральном причале? Видите? Будете бить по ней бронебойными с 300 ярдов. По моей команде». Принесли кофе. Первая леди спросила то, что тоже пришло на ум Грею. «А они не влепят в нас по ошибке?» Ответ был крайне оптимистичен. «Если влепят, я этому крылатому орлу оторву». Крылья, подумал было Грей, но оказалось совсем другое. Президент отведал кофе и поинтересовался. «Ты не помнишь, Норман, сколько весила яхта?» «Кажется, около 200 тонн». «Прилично. Пяток попаданий понадобится. Что там говорила про губчатую структуру, дорогая?» На экране это выглядело именно так. Только лучевых отростков, которые образуют каркасную систему, было намного больше. «У этого растения есть каркасная система?» «Губки не растения, а животное. Стыдись, живешь в океане». «Я живу с тобой, дорогая». «Животное? Правда?» «Да, идеально сконструированное. Их каркас — кремниевое оптоволокно. Только вы с Норманом хрен такое сделаете в лаборатории, а природа синтезирует и получает вместе полупроводник, электронный кабель». Президент показал чашкой в сторону причала, где блестящая масса сильно подросла, так что 2/3 ее уже были наружу. «Ты полагаешь, детка, что эта пакость имеет в себе компьютерное устройство?» «Его элементную базу, правильнее сказать». «Давай вернемся к губке», — вмешался Грей. «Ведь всякое животное имеет нервную систему, причем некую ее центральную часть, руководящую жизненным процессом». «Мозг или его подобие, ты имеешь в виду?» «Да». «Никакой нервной системы, а тем более мозга». «Прости, дорогая, но в таком случае эта губка...» Президент стал подыскивать слово. «Знает, что и делать?» «Ага». «Я бы сказала, что наука еще не избавилась от вульгарного материализма. Почему программа действий не может существовать независимо от объекта? «Ну, детка, это Платон какой-то. Первичной с идеей над материей. Во-первых, Аристотель считал материю инертной, а форму — носителем смысла. А во-вторых, при чем здесь первичность? Хотя я не верю в эту придурочную теорию большого взрыва, но даже пусть так, все равно Вселенная существует слишком давно. Слишком давно, чтобы не выработать средства хранения информации. Природа не идиотка, чтобы каждый раз заново придумывать одни и те же процессы и формы. Она просто не может быть так нерационально устроена. И этим вообще снимается значение проблемы первичности». Президент сморщил лоб, потом нос. «Если соединить твою теорию с мыслью Нормана, что потенциальное в конечном счете реализуемо, получается, что курица возникла вместе с яйцом, то есть с идеей о себе». «Это уже Гегель», — подсказал Грей. «Точно. Ребята, мы не придумали ничего нового. Займемся поэтому текущими мероприятиями». Блестящий подвижный металл в конце причала превратился уже в огромную массу, и было видно, как она в быстром темпе добирает в себя остатки. Меж тем, стройный эсминец, погасив скорость, входил в бухту, устанавливаясь почти напротив противника. Президент поправил китель, надел фуражку и потребовал связь. «Капитан, у вас право выбора. Зеленый попугай на грудь или зеленый бамбук, но в задницу. Первое предпочтительней? Мне тоже отчего-то так кажется. Приступайте!» Эсминец начал выравниваться и через полминуты встал на одну линию с целью. Его носовые орудия плавно сдвинулись вниз и посмотрели прямо на них. Первая леди встала за спину мужа, потянув за собой Грея. «Если что, ты ведь не оставишь меня вдовой?» За естественной защитой было спокойней, но первая леди все же спросила. «Брук, может быть, лучше договориться с этой фиговиной?» «Ты пойдешь договариваться». А Грей увидел, что серебристая масса закончила свой процесс, и будто он не успел рассмотреть, она приподнялась вверх на выпущенных внизу опорах. Столб воды взлетел в воздух. Первый пристрелочный бронебойный угодил рядом с причалом. «Уже неплохо», — прокомментировал президент. Второй, третий. Рваные впадины появились на серебристом теле. Артиллеристы, поймав мишень, заработали быстро и с удовольствием. Куски светлого металла полетели в воздух. Первая леди зааплодировала. «Будешь знать, гадюка, как убивать людей!» А президент коротко проговорил по связи. «Хвалю!» Еще через 20 секунд остался лишь голый с выбоинами причал. Президент повернулся и поманил оберполицейского. «Надо пустить водолазов, чтобы нашли труп профессора. Его родственники согласятся, похоронь его с честью у нас. И пусть захватят кусок металла для лабораторных исследований». Решено было возвращаться в резиденцию на лимузине первой леди, которой следовало срочно подумать, каким должен быть праздничный обед. Грей попросился остаться здесь ненадолго, чтобы хоть как-то морально участвовать в траурной процедуре. Оказалось, что у случившегося полно свидетелей, которые вывалили теперь на набережную и заняли ее всю, кроме причала и пространства между диспетчерской вышкой и причалом, огражденного полицейским оцеплением. Все пел и танцевал, исполнивший государственную задачу эсминец, поощряя себя гудками, грациозно поворачивался на месте, а ласковая беззаботность теплого морского воздуха отказывалась признавать смерть и даже простую печаль. Норману вдруг показалась вполне понятная безудержная тяга людей в старые времена к таким вот сказочным экваториальным островам. Ведь в сказке плохое не происходит по-настоящему. Он медленно пошел по причалу. Теперь стало ясно, как он остался жив тогда на палубе с лужами крови и тремя трупами, на той самой стороне, которая предыдущей ночью подвергалась огненной бомбардировке. Зараза еще не распространилась на всю яхту, а он от страшного зрелища очень быстро проскочил в рубку. Потом выбрался с ракетницы на другую сторону. Ну да, и оставался на ней до подхода корабля. Яхта с выбросами. Теперь уже ясно тяжелых металлов. 200 тонн железа, впитавший в себя всего-то каких-нибудь 2 или 3 тонны другого вещества. Однако вот на тонну обычного чугуна добавляют всего 200 граммов бария, не самого, кстати сказать, могучего из группы редких, и хрупкий чугун приобретает прочность, которую не может взять ни одно стальное сверло. 0,02% кардинально меняют свойства. А тут добавка получилась больше раз в 100, причем сложная по составу. И все равно, что такое 2-3%? Но человек ведь тоже на 80% состоит из тривиальной воды, которая всюду. Если еще выбросить кальциевую составляющую костного материала, что там останется? Да, останется сам человек, отношение активного материала к пассивному у него также крайне ничтожно. Одна только кровь, фантастический физический мир, где все основное происходит в полном противоречии с классическими законами гидродинамики. Здесь у конца причала уже суетился обер-полицейский, и двое смуглых мускулистых парней налаживали подводное снаряжение. Чайка вдруг повисла совсем низко над ними и оправила потребность, чуть не попав на башмак толстяка. Тот поднял голову и погрозил ей пальцем. Водолазы уселись на край и стали натягивать ласты. Несколько человек в военной форме просто стояли рядом, и один из них произнес товарищам. «Видели, как у чучелы отросли маленькие ноги?» Кто-то ответил, что их было даже много. Грей неожиданно почувствовал беспокойство, словно что-то внутри воспротивилось происходящему, но не умело сказать. Он сделал шаг к водолазам. «В этом все-таки осторожней, и не задерживайтесь на глубине». Оба улыбнулись ему той ослепительной белизной, которой никогда не добьются ни одни зубные пасты в мире, и стали натягивать маски. «Послушайте», — он посмотрел на круглое лицо полицейского. Тот любезно застыл с выжидательным выражением. Два всплеска все изменили, и в сознании мелькнуло, что нехорошо сеять панику. «Нет, ничего», — Грей отступил назад. А на эсминцы дали салютный залп, от которого на небе сверкали разноцветные брызги, и толпа ответила на них ликующим криком. «Праздничный обед, сэр!» — вкусно улыбнулся оберполицейский. «Значит, будет черепаховый суп. Вы любите?» «Да, я ел один раз в ресторане». Человек смешно замахал короткими лапками и стал рассказывать, что настоящий черепаховый суп — нечто иное, а иное заключается в том, что готовить его просто из черепахи — откровенная глупость. Грей рассеянно слушал про особые водорослевые плантации, где откармливаются животные в течение определенного срока, а потом их перегоняют на креветочные поля, и о тех причудливых добавках, без которых невозможно истинное приготовление. Оказалось, еще перед умерщвлением черепахи ей надо влить в рот ложку хорошего рома. «Эх», — добродушно заключил толстяк, — «дай бог, чтобы и нас перед смертью также порадовали». Все военные вокруг радостно засмеялись, будто увидев этот приятный момент. А Грей заметил вдруг пузыри воздуха, которые, тесня друг друга, вынырнули на поверхность всего в 3 ярдах от края причала. От выдохов водолазов? Но почему так много? И кто-то еще, обратив внимание, показал на них пальцем. «Утечка! У квалангиста утечка!» Воздух снизу продолжал выбиваться. Теперь уже все смотрели на край причала. «А ничего», — благодушно заявил оберполицейский. «Тут глубина меньше 20 ярдов. Сбрось акваланг и вынырнет. Вот он!» Голова и плечи вскинулись над водой и слегка погрузились вниз, как и бывает при резком всплытии. Однако человек появился в нескольких ярдах дальше от пузырей. «Что там у тебя?» — крикнул оберполицейский. А ноги Грея сделали 2 шага к краю и толкнулись от него. С первым грибком он понял уже, что увидел и почему плыл. Красноватая пелена в светлой воде вокруг тела. А теперь его рука поместилась в красноватый цвет и тянется к человеку, тот хрипит, запрокидывая голову. Удалось обхватить его сзади за грудь, но тело обмякло и тащит вниз. Кто-то стал помогать. Странно, что он выбился из сил за такое малое время. Их не хватило, чтобы выжиться на руках, хватившись за край причала. Потом со 2-го раза с чьей-то помощью получилось. Но понадобилось несколько вдохов-выдохов, чтобы восстановиться. А когда он начал подниматься с колен, увидел кровь, темными краями выступавшую из-под показалось теперь худого тела аквалангиста, и чей-то голос сказал. «Готов! Уже не дышит!» Сразу несколько человек загалдело, номер полицейский крикнул «Цыц!» и присел к трупу. «Это не акула. У него дырки в теле». Грей посмотрел за край причала, где недавно пузырилась вода, а теперь везде одинаковая, она лишь слегка покачивалась, и полицейский, поднявшись, проследил его взгляд. «Вот тебе черепаховый суп. Похоже на 2-ю серию, а?» «Надо убрать людей с набережной». Тот снял фуражку, чтобы вытереть влажный лоб. «Надо». И приказал подчиненным. «Заберите беднягу». Солнце скрылось за облаком, и потемневшая вода показалась враждебной. Грею вспомнились слова первой леди про губчатую структуру, многолучевой каркас, так она сказала, во всяком случае, по смыслу. «То есть много в одном?» Мокрые брюки липли к коленям и мешали идти закатившимся впереди полицейским. В веселившейся на набережной толпе мало кто обратил внимание, что несут труп человека. Оберполицейский обернулся к Грею. «Надо подняться в диспетчерскую. Оттуда я сделаю радиообъявление. А вы, сэр, свяжитесь, пожалуйста, с президентом». Еще через минуту они оказались на прежнем месте, откуда наблюдали расстрел, а сейчас хорошо была видна голдящая набережная со спускающимися от нее к воде ступенями. Грей выглядывал вниз, взял поднесенную ему трубку телефонной связи и услышал голос Брука, ответившего на сигнал. «Какого черта? Это я, Норман. У нас неприятности. Погибли два водолаза. Очень похоже, что эта штука, развалившись на куски, сохранила активность». Грей слышал, как Брук повторил его слова, и долетел голос первой леди. «О чем я тебе, кокосовый лоб, говорила, дорогой?» В усилителях на набережной уже мелодично лились слова оберполицейского. Срочно не расшедшихся он грозился спустить в канализационный коллектор. Неожиданно короткая автоматная очередь отбила дробь, и сразу за ней другая. Грей испуганно посмотрел вниз, опасаясь солдатской выходки, но не понял, где именно стреляли. Толпа под башней вела себя уже по-иному. Некоторые кричали, указывали руками, другие пытались разглядеть что-то у края набережной левее башни и напирали на ближних, а с той стороны люди начали быстро тесниться назад, с той стороны, где Грей увидел, лежит сползшее на ступеньке к воде тело, а двое солдат, отступая короткими чередями, ведут огонь. Задние любопытные, передние отходящие сбились, и началась свалка. На свободном теперь пространстве у края набережной стали хорошо видны сразу три серебристых предмета компактной конфигурации с полярда в поперечнике и немногим более в высоту. Нет, не три, а больше. На нижнюю к воде ступеньку поместилось вдруг сразу несколько. Голос в трубке уже в третий раз звал его и спрашивал, что происходит. Грей понес трубку к губам. «Надевай форму генералиссимуса. У нас началась сухопутная операция». Первая, казавшаяся такой правильной мысль поскорее объяснить людям, что надо уйти, сразу вылетела из головы здесь, внизу, потому что заработала совсем другая. Как устоять на ногах и куда теперь двигаться? Грей почувствовал себя вынужденным подчиниться человеческому потоку, но вместе с тем было понятно, что самое глупое дело находиться в центре толпы. К тому же взыграло гражданское самолюбие. Он как-никак советник его величества президента и кавалер ордена Красного Попугая с бриллиантовыми... Блин, банановый, как больно наступили на ногу. Спортивная техника хорошо помогала действовать против напора. Грей, сохраняя течение медленнее других, последовательно смещался к краю, откуда часто слышались автоматные очереди. В те давние студенческие времена он всегда нервничал в начале игры, однако недолго. Затем приходила ясность и ощущение силы, и даже так, что для нее не хватало действий. Грей уже громко, отчетливо успокаивал напиравших людей, и вид человека, движущегося в обратном направлении, производил хорошее впечатление. Конечно, на шаг вперед он делал два отступающих. Можно было уже ориентироваться по сторонам. Белые стены домов по бокам неширокой улицы, мостовая с легким подъемом, значит, за плечами город. Слой людей впереди вдруг сделался редким. Грей вернулся от инвалида, скакавшего на одном костыле. Бедняга собрал последние силы, чтобы удержать под мышкой кассовый аппарат. Не стало совсем никого, лишь нескольких солдат и... О боже! Надбегавших спиной солдат наступали непонятные серебристые твари, числом не менее 40. На чем-то вроде многих маленьких ножек. Неровные сами, немножко разных размеров, они передвигались неровно, с короткими смещениями влево-вправо. Солдаты палили, отбегали на несколько шагов и снова палили. Что-то подсказывало, что в этой стрельбе мало толку. А мозг сам собой предложил результат вычислений. Здесь металлического материала всего на пару десятков тонн, где остальные, то есть где еще полторы сотни таких существ. Это всего лишь одна из улочек из порта в город, следовательно, замешкавшись, можно попасть в окружение. Серебристые шли беспорядочным, но плотным строем, и темп их резких движений, Грей ощутил это старым спортивным опытом, не позволит прорваться сквозь эшелон. Солдаты находились всего в 30 ярдах. Грей быстро взглянул назад. Улица выходила на тесную от людей площадь. И снова вернул голову на крик сразу нескольких голосов. Один из солдат, видимо, оступившись, опираясь на руку, вставал с мостовой, другие отошли дальше, а тот, поднимаясь, не успевал, и время обманывало человека, предоставляя уже ненужные ему мгновения. Сразу две серебристые твари оказались рядом, и еще одна зашла сбоку. Крик несчастного почти парализовал Грея. Тело парня с острием сзади над поясницей пыталось устоять, передернулось от двух следующих ударов. Грей схватил периферийным зрением, что солдаты уже миновали его линию, а серебристое движение подкатывается быстрой волной. Незабытая акробатика бросила корпус в обратный боковой поворот, но когда он отталкивался руками, серебристая игра цокнула в камень в дюйме от правой кисти. Мозг отметил расстояние, примерно 1.5 ярда. Значит, такой у них радиус поражения. Теперь, однако, он легко оторвался от линии фронта. Вот площадь со скученным, не знающим, что делать народом, и крики со стороны другой улицы, откуда люди устремляются к центру. Он сам кричит, чтобы все уходили вглубь острова, дальше в переулки, дальше от моря. Он кричит, показывает руками и видит наступление серебристых фигурок уже с трех переулков. Несколько солдатских тел на мостовой, за перешедшей их колеблющей серебристой массой. Хуже всего, если они перережут единственное теперь направление вверх от моря. Несколько гражданских попадали, скошенные, и серебристые, перешагивая через них, вошли на площадь. Их дальний фланг сразу двинулся отрезать уход с площади вверх. Норман увидел, как десяток последних счастливчиков сумел проскочить. И понял, кольцо замкнулось. Кто-то ныряет в двери домов и магазинчиков, кто-то просто кричит или плачет. Как быстро серебристые палачи замкнули периметр. И вот двинулись внутрь. Две пальмы посередине, куда лезут люди, и Норман сам хочет залезть. Глаза ребенка перед ним, он поднимает его, чтобы тот уцепился и спасся. Девушка, там есть много места, и для нее оно уже нет для Нормана. И позвякивание камень тех сзади всего нескольких ярдах. Нет, не боится он смерти. Удар. Почему сверху по шее? Ноги повисли в воздухе. А теперь он весь в воздухе и летит на карниз черепичной крыши. Тут всего лишь двухэтажное здание. Норман перевернулся и сел у самого края. Беня. Беня. Его огромное тело движется к середине площади, расшвыривая серебряных, как ничтожных лягушек. Слон бьет их передними ногами и, ныряя вниз бивнями, отбрасывает на десяток ярдов сразу по несколько. «Беня, сзади!» — закричал Грей, потому что штук 20 подкатились тому под задние ноги. Понял слон или уже принял решение сам, но туша мгновение развернулась и пошла бить и метать с другой стороны. Пропеллерный звук сверху и ободряющий голос Брука. «Мочи их, Беня! Гони в сортир!» Грей поднял голову, и сверху навстречу ей выпала легкая лестница. «Поднимайся, Норман!» «А люди?» Он, ухватившись за веревочный жгут, оглядел площадь и ближние концы переулков. «Есть трупы?» «Есть. В основном в форме, пытавшиеся защищать людей-автоматчики. Есть живые, как и он, на крышах. Однако потерь много меньше, чем мысленно представлялось». Брук схватил его мощной лапой за шиворот и втянул в вертолет. За штурвалом сидела первая леди. Беня вошел во вкус. Он уже отыскивал желающих из серебряных на предмет уделать, а на их попытки удара в себя металлическими иглами, что называется, клал с прибором. Грей видел несколько раз, как эти иглы либо сгибались, либо едва проникали внутрь, что только прибавляло слону злобной отвечающей силы. Феники горелые. Первая леди нажимала кнопки управления. «Не работает электроника! Откуда такие помехи?» «Не волнуйся, дорогая, сейчас Беня их перекончает. Остатки населения сдаст на металлолом, а мы полетим обедать». Народ на пальмах и крышах поверил в успех и двинул на помощь. Та самая девушка, что Грей спас 2 минуты назад, храбро помогая слону, сунула руки под цветастую юбку, вытащила из-под нее трусики и бросила в отступающего серебристого. Тот пришел в замешательство и начал неуклюже убирать их с себя 2 выпущенными иглами. «Какой народ, а?» — восхитился президент. «Фидель слюной бы закапал». «Да, пестро отчизна талантами». «Брук, я серьезно говорю, внешние помехи. Искусственные, понимаешь?» «Детка, но кто?» «Попугай в пальто. Почем я знаю?» Что-то происходило еще. Грей замечал дальним зрением, не очень осознавая, так как общая наступательная акция оставалась в центре внимания. Беня швырнул очередного бивнями так, что тот, врезавшись в стенку дома, свалился куском недвижного металла. Первая леди еще раз крепко сказала про электронику, а Грей вгляделся теперь в отступавшую братью, которая грудилась в переулках. Блестящие подвижные предметы, опять показалось ему, находятся в странной между собой координации и что-то затевают. И даже пришла мысль, что оставленный на краях площади Альгергард отвлекает слона, в то время как основные силы перешли к новому замыслу. «Брук, у тебя есть танки?» «Старые, папины, в ремонте, но есть отличные бронетранспортеры, они уже катят сюда». Грей еще сам не знал, почему заговорил про тяжелую технику и почему упоминание бронетранспортеров вызвало у него раздражение, и не успел об этом подумать. «Смотри, Брук, туда, видишь?» «Автоматы. Их черные корпуса хорошо различались среди серебристой массы. Различались, потому что лежали не на земле у трупов погибших солдат, а двигались между серебряными в воздухе». Глаза президента вспыхнули гневом. «Теперь я понял, это восстание железяк за равенство прав. Поздравляю, Норман. Это все ваши идеи. Папа предупреждал, Гранд-Айленд погубит не революционеры, а проклятые либералы. Брук, надо убирать людей с площади». И стало окончательно ясно, что десяток остающихся на площади серебристых, за которыми охотятся слоны и люди с палками, выполняют чисто отвлекающую роль. Вон, какого-то огрели стулами и чем-то облили, а другим Беня сыграл в футбол. Президент, чтобы остановить дурную потеху, проворно спустился по веревочной лестнице и, нависая над головами, начал орать приказы. Первая леди, прекрасно оценив ситуацию, вызывала по рации двигавшуюся где-то мотопехоту, но радиопомехи сильно мешали. «Тащитесь быстрее на Нижнюю площадь!» «Да, первая леди говорит! Черепах ваш, что ли, делала?» Посмотревши вниз, Грей только успел порадоваться, что народ начал убираться с площади, как раздалась первая очередь. Он не заметил, куда прошли первые пули, зато их заметил президент, его башка, потерявшая фуражку генералиссимуса, появилась у борта с сообщением. «Пуля дура, это кем-то давно подмечено». Вертолет накренило от мощного гимнастического рывка внутрь. Прозвучало сразу несколько коротких очередей и уже из двух переулков. Грей увидел, что противники прекрасно разобрались. Прижимая автоматы прикладами к корпусу, они обхватывали их несколькими серебристыми лентами, жестко фиксируя ствол. 6 или 7 стволов ударили снова, и слишком ясно стало куда. Слон остановился в странном для себя удивлении. Враг что-то сделал, сделал плохое, но непонятное. И непонятно, как на это ответить. Опять плохое. Огромное туловище качнуло, слон, ощущая неладное, удержался, расставляя шире огромные ноги. Голова двинулась вправо, влево, отыскивая коварное зло. И резко качнулась вниз, вслед подогнувшимся вдруг коленям. Но мозг гиганта не хотел сдаваться и искал боя. Слон выпрямился, взметнув к небу хобот, и прокричал надрывным, уже рвущимся сердцем. «Не о жизни и не о боли!» Герой кричал врагу, что он будет сражаться, и ринулся, угадав с остатками зрения, в ближний переулок. Падая, успел ударить хоботом по серебрившейся массе. «Ух, вашу железную мать!» Первая леди рванула машину, и снизив ее почти до земли, дала пулеметную очередь в переулок, где залежавшим огромным телом подвижно шевелились серебряные. Тут же из соседнего переулка они получили ответную в борт, так что вдребезги разлетелось бортовое стекло, и, пройдя очередь чуть пониже, хватило бы всем. Быстро взмывший вертолет повело по кругу. Грей ухватился за что-то, чтобы не выпасть, и все-таки успел заметить зеленоватую цепочку военной техники совсем близко от площади. Он тут же подумал, что смогут сделать бронетранспортеры, если пули не причиняют врагу заметного вреда, а колесный ход не в силах металл расплющить. Брук, тоже заметивший колонну, сам дал разъяснение. Полуторадюймовые пушки, назначенные для пробива брони, с кумулятивным зарядом, от которого прогорает металл. Сейчас мы вскипятим кишки этим тварям. «Да-с», — произнес про себя Норман. «А мозги-то у них где?» Координация между собой, быстрое схватывание происходящего. Тут не про мозги, а коммуникация еще какая-то. А помехи? Вот и сейчас Брук ругается, отдавая по рации приказы. Такими помехами могут быть только сильные электромагнитные колебания в широком диапазоне частот. И опять вспомнились сказанные на причале слова первой леди про губчатую структуру, только какую-то кустовую, множественную. Что же получается? Конгломераты тяжелых атомов, пронизанные сигналопроводящими каналами? А ведь нейрон человеческого мозга, как электромагнитная структура, несопоставимо слабее тяжелых атомных структур. Что же получается? «Эй, Норман!» — Брук указал вниз. Металлическая братва вывалила из двух переулков на площадь и на третью заняла. Высота в 50 ярдов позволяла разглядеть всякую мелочь, и Грей готов был поклясться, что увидел, как один из серебристых заменил кассету на автомате. С другой стороны на площадь выезжали 4 бронетранспортера, а еще 2 пары слева и справа пошли в обход. «Ну-с!» — генералиссимус поднял руку ко лбу, не обнаружив там козырька фуражки. «Заодно проверим и стрелковую подготовку. Командуй, дорогая!» Прозвучало так, что оба они вдавили головы в плечи. «Огонь!» Если бы рация совсем не работала, приказ все равно был бы услышан. Сперва Грею показалось, что все это несерьезно. В открытую кабину донеслись скромные глухие хлопочки, а сами бронетранспортеры очень медленно, с небольшими дымками из коротеньких несолидных стволов, двинулись внутрь площади. С той стороны дружно ответили. Налетевший свинец кое-где выбил на зеленых корпусах искры, не причинив, впрочем, никакого вреда. «Хе-хе», — довольно издал президент. «Придурки, что вас сигуана отпользовала?» Хлопочки Грей вдруг увидел, оказались не очень-то невинными. В первых рядах уже были жертвы, несколько серебристых потеряли стояние на своих невысоких ножках и, обвалившись, угловато кочевряжились. «Не нравится! Смотри, Норман, им не нравится!» У Грея закрутились в голове куски и фрагменты. Что-то не складывалось, ведь там, на причале, единая масса металла имела общий центр управления. «Погляди, побежали, педики! Мы атакуем, Норман!» Серебристые уходили 2 потоками назад в переулке. Первая леди довольно повернулась из пилотского кресла. «Похоже, ребята, мы сегодня все-таки пообедаем». Бронетранспортеры поспешили, чтобы встать пушками в переулке. Поспешили. И в излишнем усердии перетолкались посередине площади. «Тьфу, «Долбанавты!» — незлобно произнес генералиссимус. «Так вот, ты на футбольном поле. Ты не видишь, дорогая, где-то моя фуражка?» Грей, всматриваясь, заметил другое. Серебристые тащили своих пораженных. Держали их подвое, поддев стрелами под корпуса. И на площади валялось всего несколько угловатых кусков металла. Подвижные потоки уже начали выходить на соседнюю улицу с длинным каким-то хозяйственным строением посередине. «Вон она, твоя фуражка!» «Опустись, заодно потороплю эту бестолочь!» «Сдалась она тебе, Брук?» «А если наденет кто-то другой?» «Думаешь, почувствует себя на твоем месте?» «Нет, думаю про заначку. За подкладкой чек на 500 000 000 евро». Вертолет сел, не выключая винта. Грей наклонился вперед к первой леди. «Слушай, ты говорила про губку, про ее оптоволоконный каркас». «Да». «Они могут обмениваться информацией?» «Они так и делают. Если, например, губку начать подкармливать, усики других начинают активнее работать, то есть проходит сообщение, что в воде стало больше пищи». «Значит, они могут принимать информацию из дальних дистанций?» «По идее, конечно, могут». Два бронетранспортера уже устремились в переулки за беглецами, но два других никак не могли расцепиться. Брук решил эту проблему сам, запустил под переднюю часть одного из них руки и сдвинул. Норман вспомнил, как тот сдвинул однажды всю боровшуюся за мяч кучу. А еще через 30 секунд в воздухе он от удивления открыл рот. Бронетранспортеры с обеих сторон улицы, куда смылись серебристые, долбали лишь маленькую их кучку посередине. И тех, что долбали, вдруг стало меньше, а теперь и не стало совсем. Первая леди повернула к ним голову. «Они убрались в портовый Пакгаус». «Черт!» — президент стукнул себя кулаком по колену. «Там 3 тонны русской икры! Запасы на целый месяц!» Бронетранспортеры застыли. В их обозначенных короткими стволами физиономиях почувствовалось удивление. Грей посмотрел на торчащий в бухте фрегат совсем близко отсюда. «Брук, черт с ней, с икрой! Пусть бьет бронебойными! А мы отсюда скоординируем огонь!» Генералиссимус помолчал, потом кивнул головой. «Трудно принимать такое решение. Ты был прав, тяжелой техникой мы бы их всех расплющили». Он погрустнел и беспокойно задвигался на кожаном сиденье. «Стыдно. Горько и стыдно». «Что за сопли, Брук?» — поинтересовалась супруга. «Папа». У бедняги увлажнились глаза. Он вынул платок и высморкался. «Ну, время нашел. Отревешься после обеда». «Папа». Его последние слова за минуту до смерти. Вконец расстроенный, он сглотнул слюну. Папа взял меня за руку и нежно сказал: «Мой мальчик». Грей, тронутый сценой, дружески положил на плечо ему руку. Президент утерся платком. И нежно сказал: «Мой мальчик, никогда не экономь на танках». Первая леди, отказавшаяся от трогательного участия, вызывала фрегат и уже спрашивала, что они там водорослями объелись. «Молчат. Похоже, радиосвязь вообще не работает». Генералиссимус отошел от минутной слабости. «Сбрось нас на ближайшую крышу и гони на фрегат. Я буду направлять стрельбу руками». «Вперед! Значит, взять ближе. Назад дальше. Влево, вправо. Понятно?» «Морскому ежу понятно». Грей оглядел с высоты в последний раз город. Ни души. И высказал свое восхищение гражданской дисциплиной островитян. Президент не скрыл, что сей факт ему очень приятен. «За это я приказал поставить им бесплатные пивные ларьки в 2 милях от города». Через минуту они стояли на солнцепечной крыше. Вертолет был рванул к морю, но тут же, сделав крутой вираж, вернулся. Первая леди высунулась из кабины. «Эй, Брук! Если, например, влево, это от нас или от тебя?» «Что? Я не слышу!» Президент начал энергично показывать руками и не рассчитал свои силы на покатой крыше. Однако в последний момент его лапы уцепили карниз. С гребня крыши хорошо просматривалась соседняя улица, и боец бронетранспортера, отправившийся на разведку. У Пакгауза не было окон, а центральные двери оказались задвинутыми. Вертолет вдали только готовился сесть на корабль, так что с минуту времени не было. Из люков бронемашин торчали любопытные головы. Солдат приложился к стене ухом, а секунд через 5 отпал от нее и разведенными широко руками дал понять об отсутствии результатов. «Затаились», — прокомментировал Брок и громко крикнул, чтобы техника откатывалась в стороны на 100 ярдов. «Ох, как хочется черепахового супа!» Бронетранспортеры слегка газанули, выпуская сзади из-под себя сероватый дымок, и начали разъезжаться от здания. «А какими тебя угощу Херосом, Норман, 150 лет? Представляешь?» «Брук, та проклятая фиговина, которую нам показывал профессор Хакли». «Я понял. Это она делает тут погоду». «Какая фиговина?» Грей не успел ответить. Фрегат дал выстрел, и почти сразу за их спиной обломки двухэтажного магазина полетели в разные стороны. Последняя упала крыша. «Дорогая», — озадаченно произнес Брук, — «это был твой магазин». Он хотел вытянуть вперед руку, но Грей успел ее перехватить. «Ты что, они же влепят прямо в нас?» «Влепят», — согласился генералиссимус. «Так что же делать? Покажи сначала вправо, оттуда уже приблизим огонь». «Умница, Норман, феноменальное игровое мышление. Что значит настоящий квотербек?» Бум! И еще какие-то звенящие звуки. «Там был ресторан. Он тоже?» «Нет, прокурорский». Теперь можно было сместить стрельбу вперед к Пакгаузу, но оба они замерли, потому что Пакгауз, той стены, что на улице, уже не было, а сам он валился внутрь. И огромная серебряная чушка вылезала в пространство улицы. Вылезла и приподнялась, встав на какие-то невидимые под брюхом ножки. На быстрое, судя по тому, как она задвигалась удлиненным корпусом вдоль улицы в сторону их переулка. «Значит, с этой стороны у нее морда, а с той — задница». Глубокомысленное изречение президент захотел подкрепить жестом, но Грей опять успел это пресечь. «Она сейчас окажется на нашей директрисе». «Я в смысле анатомии. В смысле анатомии тут везде задница. Ей управляет мозг на горе». «Ты про тот черный футбольный мяч, что мы видели, когда пили бордо?» Грей указал на серебряного гиганта. «Эта штука слишком хорошо знает, что ей делать». Ближний бронетранспортер двинулся навстречу, полагая, видимо, что легко расправиться с такой удобной мишенью. Зазвучали уже знакомые уху хлопочки, два объекта стали быстро сближаться. И Грей не зрением, а физически ощутил несопоставимую разницу масс. Огромное серебряное не обратило внимания на стрельбу и показалось, что не замедлило своего движения, соприкоснувшись с зеленым карликом. Даже не приподнялась над ним, просто тут выпал вдруг из поля зрения. И снова возник, почти лишившись вертикального измерения, плоским продолговатым куском. Несколько отлетевших черных колес стали писать круги, готовясь улечься на мостовую. «Что за безобразие, а?» — риторически спросил президент. «Я действовал по правилам, Норман. А это сукина дочь?» Громада двинула к ним в переулок, заняв его в ширину почти полностью. «Чего она, по-твоему, хочет?» «Хочет не она. Я тебе говорил, это наверняка управляемая штука. Она транслирует события, а ей отдают команды». Штука, походя, снесла угол дома, сразу осевшего вниз, и двинулась к ним. Грей оглядел соседние крыши на предмет туда перескочить и понял, что промежуточные расстояния этого не позволят. «Брук, мы тут несколько задержались». Серебряному чудовищу, похоже, понравилось разрушать. Ближний к ним дом рухнул вдруг весь со стенами и крышей. Грей, отбежав к краю, сгруппировался и прыгнул на мостовую. Но президент, не рискнув сразу сбросить свои 130 кило, и для более мягкого приземления свис, уцепившись в карниз руками. Тут же вместе с ним он отправился вниз. Проворство и на этот раз не подвело лучшего лейнера Бека. Лежа на спине, тот успел отбросить кусок падающей стены, а потом в один темп встать, подхватив вновь потерянную фуражку. Грей, отвлеченный испугом за друга, потерял пару секунд. Враг был где-то сзади, где-то уже тут. Сразу подтвердилось стрелой у плеча. Грей присел, и вторая пропела над головой. Пулеметная очередь чуть отвлекла серебряную тушу. Из вертолетной кабины с высоты в 30 ярдов было видно, как та подзадержалась, оценивая ситуацию. Но Норман оказался в плену. В маленьком пространстве за выпущенными двумя десятками стрел в клетке, из которой уже нельзя выбраться. Первая леди увидела мужа, швыряющего камнями в огромный металл. Вот он швырнул еще что-то, оторвав от земли и дразнит чушку, а та уже не обращает внимания на пулеметные пули. Сейчас двинется и просто раздавит Нормана. Стрелы кругом. Из этого пространства некуда деться. Несколько горизонтальных шипов едва не сделали его покойником. А сейчас, прижавшись к земле, он будет раздавлен металлическим брюхом. Брук кричит ему. «Еще немного!» «Что немного?» А тело само катается и вертится в немыслимых группировках. Отвлекая, она спикировала, почти скользнув над металлом. Один ярд вперед, если Норман еще жив, ему откроется люк, с которого мужем сброшена крышка. Один только ярд. За какую-то скользкую ручку, падая вниз головой, он все же умел уцепиться. И повис так на глубине в несколько ярдов. Тут же почувствовал, как вздрогнули и заскрипели стенки колодца от прошедшей поверху тяжести. Некоторое время ушло, чтобы очухаться. Потом потребовалось несколько непростых операций в узком колодце. Вот ноги уже внизу, а голова смотрит вверх в светлый проем. Грей получил удар по лицу и ради спасения чуть не отпустил руки. Но что-то подсказало, это не металлическая игла. Ну да, конец веревочной лестницы. «Я так обрадовалась, Норман, что внизу нет красной лепешки. Но, думаю, значит, только кости себе переломал. Ободрался слегка. А где Брук? Вертолет взмыл на 100 ярдов, и Грей сам увидел. Серебряная чушка изменила конфигурацию, вытянувшись как сигара, и гонялась за Бруком. Несколько выходивших на площадь зданий лежали в руинах, а президент маневрировал на соседний верх улицы. Скорость движения металлической твари намного выросла. Вычислив Брука непонятным чутьем, она вмиг разнесла разделявший их дом. Президент, придерживая фуражку, бросился бежать дальше. Надо было спасать. Первая леди двинула вертолет, но у Грея внутри все съежилось. Огромная сигара стремительно настигала Брука. Спасительный поворот был слишком еще далеко. Сейчас она накроет его. Первая леди издала дикий пронзительный вопль. Брука не стало. Но Грей не успел пережить гибель друга. Тот появился из дверей на другой стороне дома быстрее, чем Чаплин в своих кино. Первая леди, не успев набрать воздух, лишь выдала легкий стон. Блестящая тварь быстро сориентировалась, снесла, разворачиваясь угол, и, нацелившись, ринулась, обваливая все на себя по диагонали. Первая леди была просто отличным пилотом. «Дел ли на тебя?» — кричал вниз президент, держась одной рукой за край лестницы и помахивая другой фуражкой. «Слышишь, чмо железное?» Впрочем, в кабине его веселое настроение поубавилось. «Что-то происходит. Я фюрер великого народа, бегаю у себя дома как заяц!» Первая леди смотрела вниз. Эта гадина двинулась в направлении к резиденции. Длинная металлическая туша уже не собиралась использовать переулки и показалась даже таранить строение с удовольствием. «Ты уверена, дорогая? Уйти в монастырь». Лицо президента сделалось очень серьезным. «Брук, у меня там одних бриллиантов больше, чем в Южной Африке. А у меня в кабинете... Знаешь, где сигарные ящики? Ну? Бомба серенькая такая, вакуумная, гениальный продукт русской мысли. Весь остров в воздух поднимется». Или в океан опустится. Точно никто не знает. «Банановый блин! Что делать?» «Ребята!» — почти закричал Грей. «Надо брать в плен черный мячик». «Не поняла?» «А я понял. Он прав. Жми, детка, к горе». Та же большая внутренняя площадка, куда они, как и утром, сели, пройдя через кратер. Дежурный сержант вытянулся, отдавая честь. Бег по внутренним коридорам. У первой леди на ходу летит сзади грива. Он просит Грея хоть в двух словах. «Здесь мозг, понимаешь? Та штука просто выполняет приказы и транслирует происходящее». Она сходу ловит. «На медленном огне его будем?» «Нет, надо что-то другое». «Тогда кусачками». «Отличная идея. Что значит университетское образование?» Они уже в большом зале. Президент кричит, чтобы тащили этот чертовый мяч. «И кусачки!» — приказывает первая леди. Брук сначала удивленно поворачивается к ним, потом радостно кивает. «Бегом обратно». Вертолет поднимается на 50 ярдов вверх и чуть повисает над краем кратера. Солнечный свет бьет в кабину. «Жми, дорогая!» — весело командует Брук. Черный губчатый эллипсоид лежит у него на коленях, сжатый с двух концов огромными лапами. Брук на пару секунд отводит их и снова схватывает. «Кусается!» «На, Норман, попробуй!» Грей кладет свои руки на продолговатые окончания и очень ощутимо чувствует импульсы тока. Достают резко и неприятно. На Брука они мало действуют. Он тискает странный предмет. «Нет, головастый, своими электромагнитными волнами ты можешь обогнуть земной шар, но не убьешь человека. Не знал?» «Норман, как думаешь, он нас сейчас хорошо понимает?» «Скорее всего, лишь что-то подозревает. Наших слабых электроволн ему недостаточно». «Согласна», — подтвердила, не поворачиваясь, первая леди. «Ему, как и человеческому мозгу, нужна периферическая сенсорная система». Брук почти что любовно покачал эллипсоид. «Хитренький. Мозг отдельно, тело отдельно. Даже папа бы растерялся». «А вон и тело. Я не ошиблась, движется на резиденцию». Еще через 10 секунд Грей увидел внизу, впереди, серебряную сигару. Та шла прямо на резиденцию, до которой по другую сторону дороги оставалась лишь одна тонкая лента домов. «Нужно садиться ярдах в 300. Тогда она будет знать, что мозг рядом, и начнет заниматься его спасением. Вниз, дорогая, и передай мне кусачки». Они сели даже немного ближе, и как раз в этот момент сигара прорвалась на дорогу. Охрана уже бежала навстречу, забили автоматные очереди. «Ну-с», — Брук примерился к эллипсоиду. «Что скажешь, например, вон на это?» И щелкнул кусачками. Гигантское серебряное тело вдали устремилось к ограде, темные металлические секции полетели в разные стороны. И Грея охватили сомнения. До резиденции оставалось каких-то 100 ярдов. Кусачки сработали еще раз. «Смотрите-ка!» Черная пористая поверхность в руках Брука покрылась бледно-синеватым налетом. Грей сразу понял. Резко выросло электростатическое напряжение. «У него даже поднялась температура», — радостно сообщил Брук. «Ах ты болезный!» Серебряная масса вдали, застыв, не двигалась. «Нет, двинулась. Стала медленно разворачиваться. Быстрее!» А теперь уставилась передним концом прямо на них. «Мальчики, она прибудет сюда секунд через 30. Какие есть предложения?» Сигара подтвердила слова первой леди, стронувшись с места. «Призай в кабину, детка. А вы?» «А мы вспомним молодость. Гони за бомбой, потом подберешь нас». «Хорошо, только сними фуражку. Я лучше положу в бардачок». Гигант уже шел на них со скоростью олимпийского спринта. Грей быстро осмотрелся. Почва вокруг твердая, почти без растительности и относительно ровная. «Норман, проходим по 3 зоны, с пасом вперед под другой угол. Согласен?» «Только 2 раза. Потом начнем с длинным пасом назад и с уходом ей за спину». «Тоже 2 раза? Чередуем?» «Да». И я начал выдвигаться. Грей легким бегом пошел чуть в сторону, готовясь к рывку. Его партнер принял стойку, глядя через плечо назад. Серебристая перла на всех парах. Оставалось 50 ярдов. 40-30. Ноги запружинили сами. Брук, сорвавшись с места, сразу сделал обманный вправо, и чушка поймалась. Быстрая гадина. Сообразила и уже настигает Брука. Врешь, на этом они любую защиту проваливали. Мяч уже у него. Брук стремительно ушел влево под 90 градусов ему за спину. Сейчас он займет дальнюю линию, а Грей делает финт вправо и, оглянувшись, успевает заметить, что чушка припухла и тормознулась. Еще Грей отметил, что сразу раскочегарился и хорошо получается ускорение. Вот теперь она приближается. Длинный вперед, сам он уходит влево, а серебристая стерва подалась вправо. Запомнила предыдущий финт и хотела перехватить. Снова слегка запнулась, соображая, где цель. Там, впереди, далеко, у Брука. Тот даже сделал маленькую паузу, поигрывая мячом. «Погоди, дура, у тебя скоро голова закружится». Вот, очухалась и пошла. А Норман пристроился сзади. «Внимание! Сейчас будет длинный назад, и оба они сразу перебросятся на правую линию поля. Есть!» Чушка была попробовала преследовать Брука, но сигнал оттуда уже не шел. Теперь они оба в 100 ярдах, и издали видно, как Брук, смеясь, показывает на нее пальцем. Грей делает ему рукой знак на встречную комбинацию. Рискованная она немного. И, в общем-то, примитивная. Но для новичка сойдет. Враг развернулся мордой к нему и ринулся. Впереди Брук на встречном ходу, а Серебряная все время поправляет угол движения. Сейчас все 3 тела сойдутся в одной точке, но они с Бруком сделают это чуточку раньше. Передача в одно касание. Тяжелая масса не может сразу изменить угол под 90 градусов. Вон пытается это делать в сторону Грея и застывает, снова не понимая, где именно ее мозги. А Брук показывает издали. Повторим то же самое, только без передачи. Чушка, конечно, снова поймалась, двинувшись следом совсем не за тем. И у Грея даже пропал азарт. Они уже договорились знаками, как именно обморочат ее теперь, но та застыла на расстоянии 50 ярдов от каждого и не делала даже малейших шевелений. Пауза дала восстановить дыхание, и в целом Грей чувствовал себя в полной форме. В небе, где находилась невиданная отсюда резиденция, возникло черное пятно вертолета, и в тот же момент громкий скрипучий звук заставил Грея вернуть взгляд на противника. Возникла мысль, что металл стал разваливаться, проседая посередине. Чего-то такого и следовало ожидать. Двигательный расход энергии рано или поздно, но обязательно истощит свободный внутренний потенциал. Металл застынет и даже сожмется. Подыхает, стало быть. Середина чушки превращалась во что-то похожее на тонкую талию. Грей еще раз взглянул в сторону вертолета, находившегося на половине пути. С высоты прекрасно были видны 2 человека недалеко от серебристой сигары, которая на глазах делилась на 2 симметричных тела. Грей понял. Через секунду тонкий перешеек между 2 гигантами перестанет существовать, а спасти с воздуха их смогут только секунд через 20. Осознавший опасность, Брук вскинул руку, показывая, что ждет приказа. Сейчас Норман Грей, капитан и квотербек команды, принимает решение. В критические секунды только ему решать, а перешейка больше нет, и обе махины быстро разворачиваются по своим жертвам. Они достанут за 5 секунд. Грей понял собственную команду позже, когда руки уже сами вскинулись вверх и, скрестившись, показали диагональ. Диагональ. Они сойдутся в центре квадрата и разойдутся, продолжая свои прямые. Точка пересечения — точка их жизни. 2 человечка бросились бежать, что есть сил. Серебристые гиганты устремились за ними, и стало ясно, вертолет уже не успеет. Грей не знал, что там сзади, только видел, как стремительно исчезают пространства за спиной Брука. И еще. В точке пересечения они либо столкнутся, либо... Он на мгновение закрыл глаза в прыжке за спину друга, где, казалось, уже ничего не было, боком и втягивая живот. Это она так вздрогнула, качнув вертолет. Или ударная волна пошла снизу, где две массы по 100 тонн сошлись на скорости 50 миль в час, а эти двое разбегаются в стороны, как тараканы. Пот стекает со лба на щеки и нос. Кажется, он отдал все силы этим странным 20 ярдам. Глаза ничего не видят, только он знает. Брук точно цел. Цел и еще что-то кричит. «Лезь, Норман, давай, поднимайся!» Тянет его своей лапой в кабину. Силы не быстро, но возвращаются. «Дорогая, мы точно вот так же сработали с аутсайдерами в Филадельфии. Публика просто из кресел падала». «Я чуть не выпала. Долго мы будем терпеть это свинство, а?» «Недолго. Бомбочку привезла? В ногах у меня. Очень хочется есть. Черепахе выдали ложку рома? По третьему разу, наверное. Уже бухая». Грей видел, как две серебряные массы внизу срастаются воедино. Брук вытер лоб платком и вытащил из нагрудного кармана кусачки. Снова кратер. Сержант вытянулся, отдавая честь, и Грею кажется, они вот так летают всю жизнь. Брук берет сержанта за плечи. «Парень, собирай всех и гоните на северный конец острова без промедления, иначе вам не достанется бесплатного пива». В этом хозяйстве еще нужно было найти трос, а серебряная туша уже примчалась к подножью горы. Первая леди показывает, что пора. Эллипсоид в мешке на лямке болтается у груди Нормана, и весь там внутри исходит свечением, потому что Брук в последний раз обломал об него кусачки. Трос сначала будет ослаблен, а потом первая леди рванет, вытаскивая его изнутри. Они с Бруком, протягивая руки, обмениваются хлопками. Теперь один Гаррей работает на площадке. Через минуту он видит высоко вверху вертолет, ярдах в 50 над кратером, и первая леди, проверяя, чуть тянет трос, а потом ювелирно оставляет всего один ярд в запасе. Вертолет сместился от центра к краю, чтобы трос не торчал по центру. Удивительно, где и когда он успел стать таким классным пилотом? С высоты видна огромная чушка, которая лезет на крутой склон с той же скоростью, что шла по равнине. Две пары мощных крюков работают у нее впереди поочередно, как руки пловца баттерфляем. И только одни крюки успевают, врезавшись в гору, вскинуть 200 тонн вверх, как их уже опережают другие. Страшноватое зрелище. И Норман, который видится внизу маленьким и совсем беззащитным. Над краем кратера возникла передняя часть серебристой громады, и Грей приготовился. Даже двинул кулаком по мешку на груди. «Ну же!» Однако ничего не случилось. Показалось, та наверху вглядывается вниз. Не вглядывается, конечно, но явно раздумывает. Нехорошо, они планировали, что та сразу плюхнется, а первая леди тут же рванет его вверх на тросе. Что это? Камень летит с высоты? Будто прямо на голову. Нет, показалось, он ударился в твердое металлическое покрытие в 20 ярдах. Только это не камень и второй серебряный кусок металла. «Брук!» Она сбрасывает вниз из себя куски. И еще длинная стрела быстро выдвигается из туши туда, где у другого края болтается трос. А теперь на конце стрелы образуются ножницы-клещи. «Сейчас будет резать трос, слышишь? Я уже не успею его поднять!» «Подруби ей края, дорогая! Бей непрерывной очередью!» Четверо серебряных убийц выстроились в ряд и двинулись на него. Твердый грунт поехал вниз под махиной. Она вдруг, покачиваясь, задрожала. «Детка, чуть опустись!» Клешня уже почти достигала троса, а серебряная колебалась, сохраняя баланс. «Еще ниже!» Первая леди видела почти вылезшего из кабины мужа и в рукав вцепилась в стрелу позади клешни и потянула. «Эх!» Махина, едва державшая равновесие, клюнула носом вперед. «Эх!» Это и есть окно в другой мир. Сквозь скрежет, грохот и темноту. А жалко, что не успел попить там, на земле, совсем пересохло в горле. «Пей, Норман, пей!» Пузырьки растекаются по щекам, и нужно откашляться. Что это он пьет? Первая леди глушит прямо из горлышка такой же бутылки, что и подносит Брук. На этикетке «Круг Гран Кюве». «Пей, Норман, пей». Тебя слегка укачало. Первая леди отбрасывает пустую бутылку в траву и поясняет. «Смерч пошел. Ты болтался на тросе, как пустая сосиска». «Вы взорвали гору?» «К банановой фене». Теперь только он видит, что сидит на траве совсем недалеко от дверей президентской резиденции при двух застывших английских гвардейцах в красных мундирах с медвежьими шапками. «Вставай, Норман!» — Брук поддерживает его. «Пора ведь, в конце концов, пообедать. Какая-то челядь кругом, и бегает любезно мяукая оберполицейский». «А где этот? Который? Что был в мешке?» Грей сам видит мешок в 2 ярдах от своих ног, раскрытый, с вывалившимся на траву черным эллипсоидом. «Куда ты, Норман?» Вышкаленный гвардеец даже не ведет глазом, когда он выдергивает у него саблю из ножен. «Норман, может быть, поисследуем сперва эту штуку?» Кровь тяжелая застилает глаза, и не видят только это одно. «Разойдись! успевает прокричать первая леди. Вместе с саблей он скидывает голову и видит ее острый по краю блеск. «Вот тебе от меня!» Клинок врезался в черную массу, и та то ли скрипнула, то ли взвизнула. «Вот тебе за профессора!» «Папа бы позавидовал такому удару», — прозвучал президентский голос. «Это за девочек!» — теперь уже сказала первая леди. «Спасибо, Норман, что помнишь о маленьких. А это за Беню! За Беню!» Черные куски развалившейся груды и ноги сами пошли их топтать. «Браво, ваше превосходительство! Браво!» Громче всех радовался государственный секретарь. Брук насупился. «А ты почему не на Кубе?» «Никто, ваше величество, не соглашался вести меня в порт». «Да. Ну, докладывай. Народ в полном удовлетворении. Пьет за ее и ваше величество». «Догадываюсь. Что еще?» «В Японии землетрясение». «Где?» Государственный секретарь указал себе под ноги. «В Японии». «Ну и что?» «Звонили, просят потише. У них сейчас ночь».